Часть вторая. Основа. Четвёртая. Альфа-зона, предположительно, где-то в горах. Держать удар, быстро приходить в себя и не обращать внимания на последствия нокаута – пожалуй, самый сложный раздел любых боевых дисциплин. Можно освоить тактику боя, отточить технику, поднять физическую форму на недосягаемую высоту. Но если ко всему этому не будет прилагаться навык вставать и продолжать схватку, все пойдет на смарку. Андрей не раз встречал бойцов с отменными навыками, но не способных встать. Ни один из них, даже превосходя противника классом, не победил в бою за жизнь, а не за чемпионский пояс. И наоборот, почти все молотобойцы, пусть с неполным арсеналом приемов и тактических схем, но упрямые и стойкие, как вышеупомянутый молот, доводили дело до победы. Иногда победа оказывалась пирровой, они наносили смертельный удар врагу и через секунду умирали сами, но все равно побеждали. А уж если выживали, то становились вдвое сильнее духом. А против такого лома и вовсе нет противодействия. Разве что встретится боец с похожим характером и жизненным опытом, но выше уровнем. Ну или подкрадется старость. Андрей без ложной скромности считал, что принадлежит к категории тех самых молотобойцев, накопивших достаточный опыт, чтобы не проигрывать, но если уж такое случается, не растерявших умение быстро вставать. Доказательств этому было немало, причем самых свежих. Буквально две недели назад Андрею пришлось покувыркаться в подорванной машине, а затем провести немало рукопашных схваток. Без пропущенных ударов не обошлось, но каждый раз он вставал и продолжал бой. Вот и теперь. Он пропустил коварный удар в затылок, но, как бывало и прежде, включился в ход событий сразу, как только очнулся. Подкатившую к горлу муть и головную боль он отбросил без труда. Быстро привел в порядок мысли и прогнал перед внутренним взором визуальный ряд последних воспоминаний. Все вроде бы получилось неплохо. Ощущения, способность ясно мыслить, воспоминания восстановились без изъянов. Не помнил Андрей лишь тот самый последний момент, что было после того, как он упал. И главное, куда он упал. Очнулся он лежа ничком на земле. Серой, пыльной, с редкими островками чахлой травы и вросшими камешками щебеночного размера. Но ведь падал Андрей на брусчатку Дворцовой площади. Кто-то перетащил бесчувственное тело? Почему же тогда бросил ничком? Мог бы положить хотя бы на бок? Имелся вариант, что упал Андрей вовсе не на брусчатку, а прямиком в разлом. Но тогда вопросов возникало еще больше. Лунёв уперся руками в землю и приподнял плечи и голову. Обзор улучшился не сильно, но Андрей хотя бы понял, что лежит на небольшом пятачке земли между крупными валунами. А выше валунов виднеется каменистый склон горы. «С местностью определились, горная», – сделал вывод Андрей. «Солнце почти не припекает, но вряд ли это потому, что какие-то северные широты, или потому, что это опять высокогорье. Дышится как на равнине, а точнее в долине, просто тут пасмурно». «Значит, все так и есть, я в долине, на высоте от силы в 500 метров над уровнем моря. Практически предгорье моего любимого Алтая, чуть выше озера Ая, чуть ниже усть Сёмы». Лунёв сгруппировался и сел на корточки. Довольно резкое движение отдалось набатным гулом в голове, но Андрей вовремя перехватил неприятные ощущения и подавил их на корню. «Кто сказал, что нельзя управлять физиологией по желанию? Скажите, это Шато Диаман, пусть посмеется». И все, кто прошел его школу, тоже усмехнутся. Да, возможно, они слишком крутые, чтобы ставить их в пример всему человечеству, но тут уж получилось то, что получилось. У любого бывшего хранителя Шато были отличная школа и уйма времени на закрепление пройденного материала. А если учесть, что хранитель Лунёв был, пожалуй, лучшим из всех... Короче говоря, с проблемами, которые врачи называют последствиями сотрясения головного мозга, Андрей справился быстро. Бесследно и навсегда внутренние проблемы не исчезли, но Лунёв смог загнать их под самую нижнюю лавку. Теперь ему следовало как-то уладить другие проблемы, внешние. Его занесло неведомым образом неведомо куда, И, как сказал бы Каспер, с этим надо было что-то решать. Андрей встал и осмотрелся более внимательно. В первую очередь он попытался понять, выбрался ли из Альфа-мира и какие поблизости могут таиться проблемы. Дать однозначный ответ на первый вопрос сознание категорически отказывалось. Восприятие настолько адаптировалось к схематичной реальности, что теперь требовался не какой-то там якорь, а полновесный сравнительный ряд, чтобы понять, действительно ли объемные вокруг камни, горы и редкие кривые деревца, или так только кажется. Со вторым же было попроще. Рядом не было ничего и никого подозрительного. Если, конечно, не считать Сан Саныча Беляева, который сидел на земле, поджав ноги, держался за голову и покачивался из стороны в сторону. Вряд ли ему тоже прилетело в затылок, но вел себя бывший узник, как типичный контуженный или боксер-любитель после нокаута. Андрей вспомнил, как его отважный соратник получил от Серого с ноги, извините, в торец. Что же, это вполне могло стать причиной головной боли, особенно для того, кто не привык держать удар. «Сан Саныч», – хрипловато произнес Андрей и откашлялся. «Как самочувствие?» «Хуже, чем у жеванной покрышки», – Беляев поднял взгляд, но тут же опустил. Глаза у него разъехались. «Не могу сфокусироваться». «Это пройдет». Лунёв присел напротив и поднял руку. «Смотри на пальцы. Сколько показываю?» «Два... четыре...» «Нет, два...» Беляев зажмурился. «Тошнит». «Дыши медленно и глубоко. Вдох, выдох. Легче?» «Нет». Сан Саныч начал медленно заваливаться на бок. «Я прилягу, если ты не возражаешь». «Возражаю». Андрей ухватил Беляева за плечо. «Сиди. Ты человек или присмыкающийся?» «Человек», – Беляев обреченно вздохнул. «Вот и сохраняй подобающее человеку положение в пространстве. Зачем ты меня ударил?» «Я?» – Беляев встрепенулся и сумел, наконец, сфокусировать взгляд. «Что ты такое говоришь?» «А кто это мог сделать? За спиной у меня был только ты». «Я... был. Все верно». Беляев растерянно похлопал глазами. «Но я в 3 метрах от тебя находился и вообще лежал, как вареная лапша». «Ладно, поставлю вопрос иначе. Как мы здесь очутились? И где это здесь? Мы выбрались из альфа-зоны?» «Не знаю». Беляев ощупал нос и верхнюю губу, на которой красовался сочный кровоподтёк. «Я получил сильный удар от Серого, выключился. А когда включился, увидел, что ты падаешь в разлом и бросился к тебе». «Но я тебя не удержал и тоже завалился в эту черную кляксу». «А Серый?» «А он упал первым. Ты рубанул, он откатился и попал прямиком в ленту». «То есть ты все-таки видел момент удара?» «Как ты ударил секирой?» Беляев моргнул. «Да, видел. Ты рубанул, но Серый успел откатиться и упал в разлом. Я же сказал». «И позади меня в этот момент никого не было?» «Никого. Кроме тебя». «Да, но я был не позади, а скорее сбоку от тебя». «Кто же ударил меня в затылок?» «Я не знаю, кто ударил. Там не было никого. Или я не увидел, но я не бил». «Ладно, поверю. И что было дальше? Мы вместе с Серым упали в разлом?» «Мы упали вместе с тобой. Серый на секунду раньше, я же сказал». «А вот в это как-то не верится. Если мы с тобой упали, почему живы?» «Без защитного костюма в разломе не выжить, даже в таком нестандартном, как альфа-разлом». «Слушай, Андрей...» Беляев поморщился и снова сжал голову руками. «У меня страшно болит голова. И нос. И губа опухла. И тошнит. Честное слово, не до разбирательств сейчас. Хочешь думать об этом – думай, а я не могу. Водички бы раздобыть». «За водичкой придется сходить». Андрей ухватил Беляева покрепче за плечо. «Вставай». «Ты издеваешься? Я не могу, ноги ватные». «Саня, надо». «Инквизитор». «И размышляй по пути. Занимай голову умственной работой, поможет. Думаешь, мне легко? Но ведь иду бодро». «А все потому, что рассуждаю. Отвлекаю себя от муторных мыслей. Проверенный метод». «Так вот. Разлом – это зона смерти для человека без скафандра или защитного костюма Серых. Скорее тут дело в столкновении моего Джокера и Пакаля Серого. Что-то подобное я уже проходил. Даже случайное столкновение пакалей может перебросить в другую зону одного или обоих владельцев. «Ещё меня», – вставил Беляев. «И довесок к одному из них», – Андрей кивнул. «Может быть, эти два пакали сумели выбросить нас из Альфа-мира? Всё-таки мой Джокер самый мощный из всех этих аномальных штуковин. Да и у Серого был зеркальный пакль. Что скажешь?» «Ничего», – Сан Саныч скривился. «Можно я здесь подожду?» «Чего? Дождя?» «Вода внизу, Саня, соберись. Видишь, вон там что-то блестит. По-моему, это озерцо». «Твои аргументы, конечно, убедительны», – Беляев устало вздохнул. «Не буду спорить. Ай, ну и не вижу причин менять своё мнение. Я убеждён, что мы все трое провалились в разлом». «Ладно, допустим, что так и было. Валуны закончились, и Андрей притормозил». «Да более знакомая местность. Здесь огромные валуны, там озеро и растительность похожая». «Ты узнаёшь это место?» – чуть оживился Беляев. «Нет», – Андрей качнул головой. «Просто очень похоже, но это другое место». «Все горы похожи. Итак, если мы нырнули в разлом, как ты утверждаешь, то должны были очутиться в самолёте или в одной из ближайших к разлому долин Альфа-мира, так?» «Но у меня ощущение, что мы в привычном мире, где-то в невысоких горах и неподалёку от населённого пункта. Видишь, вон там вдалеке внизу очертания домов». «Или дело в полной адаптации восприятия к виду Альфа-мира», – в тон Лунёва возразил Сан Саныч. «Об этом ты не подумал?» «Была такая мысль. Тогда получается, что разлом Мёбиуса выкинул нас где-то в Альфа-мире, только в стороне от вершины». Где-то в одной из долин, попавших в границы зоны вокруг Альфа-разлома. Много долин могло попасть в круг с центром в Альфа-вершине и диаметром примерно в 100 километров. Всего 3. Долина Ветров, Каменистая и Сапаранти. Мы, похоже, очутились в Каменистой. Кругом голые скалы и камни. Я и говорю. Беляев скривился, словно от приступа тошноты. «Зачем таскать меня по валунам за собой, если ты сам всё прекрасно понимаешь?» «Могу бросить», – Андрей приложил к лбу ладонь козырьком. «Поджаривайся тут на камнях, как яичница. А сам я через 5 минут буду пить ледяную воду и плескаться в зеркальной глади горного озера. Кстати, о зеркальной глади. А что, если взглянуть на окружающий мир через отражение в пакале? Удастся увидеть его схематичность, если это по-прежнему Альфа-мир?» «Мне кажется, у тебя эйфория от того, что мы выжили в разломе», – угрюмо хмурясь заявил Беляев. «Этому, кстати, есть простое объяснение. Нас защитил твой Джокер. Но я хотел сказать о другом. Что ты разошёлся? Зеркальное отражение больше не даст подсказок. Твой мозг привык к Альфа-миру. И вообще, зачем тебе всё это знать? Какая разница, остались мы в Альфа-мире или переместились в наш? По мне, так важнее совершенно другое». «Согласен», – перебил его Андрей и рубанул воздух ладонью. «В любом случае, Серый тоже где-то рядом, и он опять ищет оружие. А Джокер мастера игры у меня. Получается, мастеру всё ещё грозит серьёзная опасность. Ведь теперь Серому никто не помешает вынести оружие в наш мир». «Кто о чём, о вшивой бане?» – Беляев вновь обречённо вздохнул. «Ай, упрямый ты, Андрей». «Я просто привык выполнять свои обещания». «Нет», – Сан Саныч остановился. «Ты упрямый, это другое. Но воду ты действительно нашёл». «Потому и нашёл, что упрямый». Лунёв спрыгнул с последнего валуна на условной тропе и мелкими шагами подобрался к краю небольшого, кристально чистого озерца. «Не тормози, Сан Саныч. Сначала пей, потом любуйся. Первый закон выживания в дикой природе. Мотай на ус, пока я рядом». С берега озерца просматривалась почти вся долина Каменистая. Ближе всего в узкой её части располагался небольшой посёлок, название которого Беляев не помнил, но зато Сан Саныч чётко знал, что это поселение считается одним из самых труднодоступных. Попасть в него можно лишь по узкому серпантину, пригодному для передвижения небольших машин и только в один ряд. То есть, если кто-то поднимался, одновременно спуститься было невозможно. Хорошо, что почти вся дорога просматривалась сверху, и заторов можно было избежать, просто набравшись терпения. «Есть еще путь прямиком через голые скалы», – добавил Беляев. «Долина каменистая расположена не так уж далеко от альфа-вершины, практически за горой, и местные жители запросто ходят в город козьими тропами. Но это трудный путь, пригодный только для местных, так что...» «Последние сомнения развеяны», – констатировал Андрей, задумчиво взглянув на поселок, а затем поискав взглядом какую-нибудь из упомянутых Сан Санычем козьих троп. «Мы по-прежнему в альфа-зоне. Разлом в этом мире работает по замкнутому циклу, как я и предполагал. А из зоны выбраться можно только через невидимую дыру на окраине альфа-вершины». «Да», – согласился Беляев. После водных процедур ему стало гораздо легче, но прежняя разговорчивость к нему пока не вернулась. «Только это не дыра. В ложбине пришельцев находится грань миров». «Название ничего не меняет. Важно понимать, что путь в любом случае ведет в ту ложбину. Но сначала придется заглянуть в этот горный поселок». «Зачем?» «Есть одно предположение. Андрей достал из кармана пакль. Потрогай вещицу». «Зачем?» «Что заладил? Притронься. Чувствуешь вибрацию?» «Да, и что это значит?» «Это значит, что где-то поблизости находится второй пакль». «Пакль серого?» – насторожился Беляев. «Или оружие?» – Андрей кивнул. «Я примерно представляю себе устройство этой пушки и думаю, что в основе его конструкции все-таки лежат пакли». «Есть третий вариант. Твой артефакт улавливает присутствие и пакля серого, и оружия». «Согласен, но это ничего не меняет. Мы идем в поселок. Готов?» «Не очень, но ведь это ничего не меняет?» Беляев вздохнул. «Верно?» «Так точно. Вибрация слабеет, а значит, второй пакль или оружие удаляются от нас. Придется собрать волю в кулак. Поднимайся, Сан Саныч. Погнали». «Ладно». Беляев тяжело встал с пригретого камня. «А что это за схема с пакалями?» «В оружии?» «Ну да. Какую они играют в нем роль?» «Они вроде отражателей». «И что они отражают?» «Солнечный свет». «Да?» Беляев в сомнении поджал губы и покачал головой. «Мне показалось, что оружие стреляло мощными электрическими разрядами. Причем тут солнечный свет?» «Не знаю, но в нашем мире один ученый собрал установку, которая фокусировала именно солнечный свет с помощью системы зеркальных пакалей. Мы с Серым подрались из-за нее. Теперь мы с ним ищем оружие из здешнего арсенала. Следишь за логической цепочкой?» «В твоих рассуждениях ее нет. Там было одно оружие, здесь может быть другое». «Но тоже эффективное против серых? Не многовато в таком случае уязвимых мест у продвинутой расы?» «Может быть, логика и хромает, согласен. Но интуиция мне подсказывает, что прототип Кукумберга и здешний действующий образец – это по сути одно и то же оружие, только на разных стадиях готовности». «Ну, хорошо, допустим». Поймав техническую волну, Беляев заметно оживился. «И это оружие каким-то образом преобразует солнечный свет в убойную даже для серых энергию?» «Что-то в этом роде». «Интересно, интересно. То есть установка того инженера, как ты сказал, Кукумберга, тоже стреляла этакими молниями?» «Я не видел, но бед она натворила прилично». «Тоже всех сожгла?» «Взорвала разлом». «Ого! И что получилось?» «Зону закрыли на карантин». Андрей осекся и махнул рукой. «В двух словах этого не расскажешь. Ты любишь читать, вот и поищи эту историю в библиотеке или в сети. Наверняка ее уже выложили». «Хорошо, поищу на досуге. Но мне и так видна нестыковка. Допустим, там, в нашем мире, в один погожий денек установка Кукумберга сфокусировала солнечный свет на разломе и взорвала его. Но здесь-то, во время бойни на Дворцовой площади, не было идеальных условий. Солнце было закрыто тучами». «И что это значит?» «Это значит, что у оружия другой источник энергии», – просто ответил Беляев. «Разве не очевидно?» «И оно по-другому устроено». «Не могу ничего сказать на этот счет. В нем действительно могут использоваться пакли, либо какие-то технологии аналогичного уровня, ведь оно пробивает защиту серых». «То есть Кукумберг изобрел нечто другое?» «Не обязательно другое. Просто его изобретение имеет начальный уровень. Ты сам об этом сказал. А в оружии этот уровень поднят на несколько ступеней. Не понимаешь? Тут в чем проблема? Мало изобрести порох, надо изобрести еще и много чего дополнительно, чтобы создать реально эффективное, надежное и всепогодное оружие вроде современного автомата. Бомбочками из пороха с фитилем или пусть даже из условной аркебузы, установки Кукумберга, серых не взять. Нужна современная автоматическая пушка. Оружие как раз и есть такая пушка. Я так думаю. Нет, я не умаляю достоинств коллеги, даже уверен, что будь у Кукумберга под рукой такая могучая информационная сила, как здешняя альфа-сеть и какая-то основа вроде местных винтовок, а не голая идея, он сумел бы сконструировать оружие высокого уровня, но... Что имеем, то имеем. Почему же альфийцы вооружены не суперпушками, а какой-то маломощной ерундой? Наверное, потому что только-только вышли на нужный технологический уровень. Или потому что это не их изобретение. Кто-то просто доверил им оружие на ответственное хранение. Да хранили они его безответственно. Но сама альфа-зона – это вполне приличный сейф, так что версия жизнеспособная. Но первая версия мне кажется более реальной, ведь их винтовки работают по тому же принципу, что и оружие. Только мощность у них, как ты выразился, ерундовая, да и дальнобойность аховая. Условно говоря, не винтовочная, а гладкоствольная. А ты молодец, рассуждаешь вполне профессионально. Андрей взглянул на Беляева с подозрением. Как заправский игрок. В каком смысле игрок? Удивился Сансаныч. В том самом смысле, игровом. Ты знаешь такие тонкие нюансы и ориентируешься в тактике серых, как будто бы не только в альфа-сети следишь за игрой, а сам в ней участвуешь натуральным образом. Может быть, так оно и есть, а, Сан Саныч? Давай, раскалывайся. Участвуешь? Не участвую, Беляев пожал плечами. В альфа-мире игра не идет. Но я не отрицаю, что информация из альфа-сети – это лишь дополнение к моим изначальным знаниям. Ага. То есть изначальные знания имелись. И где ты их приобрел? Я могу не отвечать? Лучше ответить. Ох-хо-хо. Беляев притормозил и вытер пот со лба. Ладно, обещаю признаться как на духу, если ты задашь правильный вопрос. Это будет вроде удара байка по капсулю, раз уж мы обсуждаем оружейную тему. А без этих загадок условий в стиле серых никак? Лунёв поморщился. По-моему, это справедливое условие. Беляев развел руками. «Ведь ты заставляешь меня говорить о том, о чем я не хочу говорить. Должна же быть какая-то компенсация для равновесия. Или, если угодно, ради справедливости и равноправия. Мы ведь с тобой равноправные партнеры в этом, как бы его назвать, деле, да? В этой партии игры». «Пусть так», – Беляев кивнул. «Хотя, напомню, здесь игра не идет. Задашь точный вопрос, получишь исчерпывающий ответ». Но попытка будет только одна. «Какой жук!» – Андрей усмехнулся. «Хорошо, вызов принят. Буду думать». «А я буду наслаждаться тишиной». Сан Саныч потёр виски. В голове все еще гудит. Найти правильный вопрос оказалось не так уж и сложно. В принципе, Лунёв уже давно его сформулировал. Звучал вопрос предельно просто. Почему Беляев очутился в альфа-мире? С одной стороны, вопрос казался слишком общим, но с другой, Андрей не сомневался, что это тот самый, правильный вопрос. Беляев пообещал отвечать обстоятельно, значит, ему придется рассказать целую историю, в которой будет не один ответ, а десятки ответов на многие важные вопросы. И хотя бы один из них наверняка подтолкнет к истине. А то и приведет к ней практически за руку. Лунёв еще раз прокрутил идею и уже почти открыл рот, чтобы задать вопрос, но разговор пришлось временно свернуть. Напарники подошли к поселку достаточно близко, чтобы увидеть почти весь ведущий к нему серпантин. И увиденное заставило их поменять планы. Нет, поменялись они не слишком круто, маршрут остался прежним, но скорость передвижения пришлось увеличить. В самом начале серпантина обнаружилась колонна машин, знакомых очертаний и раскраски. Это были шестиколесные открытые экипажи, напоминающие БТРы со срезанной верхней частью. В точности такая машина была у патруля под командованием Муссона, а еще эти открытые броневички использовались в качестве заграждений на пути у Серова во время боя на Дворцовой площади. Когда машины заложили первый вираж по серпантину, Андрею удалось разглядеть и крупные опознавательные знаки на бортах. Это были какие-то хищные птицы с факелами в когтях. Такая же эмблема красовалась на знамени, которое развивалось над Дворцом Судеб, да и над его воротами висела подобная эгида. Сомнений не осталось. Из долины к поселку поднимались дворцовые стражники. Что могло привести стражу в долину каменистую, относительную глушь по столичным меркам? Пожалуй, только сигнал о находке оружия. «То есть и тут я не ошибся», – подумал Андрей. «Джокер уловил сигнал оружия, а не Пакаля с пылающей птицей. Хотя может оказаться прав Беляев, и сигналы исходят от обеих вещиц. Тогда надо еще поднажать». «Ты…» – Беляев почти сразу же запыхался. «Намерен опередить альфийцев?» «И Серого», – Андрей кивнул. «Сигнал усиливается. Нам надо попасть вон в ту часть поселка, почти у склона Большой горы». «Почему ты упомянул Серого? Сигнал раздвоился». «Я не могу сказать», – Андрей пожал плечами. «Пакаль ведь не прибор с экранчиком вроде Дискана. Это там можно отслеживать сигналы нескольких артефактов, а здесь…» «Сигнал усиливается по мере приближения. Можно сыграть на этом. Пойти вправо, отследить, усилится ли сигнал, потом влево…» «Я понял твою мысль, но будет слишком много лишних телодвижений. Я справлюсь, а вот ты окончательно запыхаешься. Пойдем к горе на самый устойчивый сигнал. Скажешь, опять нелогично». «На этот раз ты прав», – Беляев махнул рукой. «Да и если ошибаешься, все пути ведут к горе. Не пытайся понять, это слишком сложная и довольно личная ассоциация». «Я понял», – Андрей смерил Сан Саныча насмешливым взглядом. «Хотя и по-своему. За мной бегом марш!»